Глава 4. Резиденция Балашова. Перун. И вот стою я такой весь красивый и гордый посреди комнаты, ощущая, как воздух вокруг буквально трещит от напряжения. В паре метров от меня лежит в беспамятстве баронесса Ида Рамос, увидевшая то, что для нормального человека не предназначалось. Хоть с инфарктом не слегла, и то хорошо. А в дверях застыли бароны Балашов и Савицкий, не спешащие давать ответ на заданный им вопрос. Действительно, зачем будущему трупу что-то объяснять? Щедро зачерпнутый из ядра эфир растекся по телу, ускоряя рефлексы, замедляя время и давая возможность подумать. Хотя что тут думать? Не буду я ставить бюст Дуан Ван Кау в своем кабинете. Не заслужил старикашка. Весь его хитрый план пошел по другой тропинке, в общем, и значительно раньше, чем я мог рассчитывать. Вот теперь и гадай, кто мог слить информацию о сделке, заключенной между мной и губернатором. Единственное, что я мог сказать с полной уверенностью, так это то, что крыса засела на самом высоком уровне. А значит, теперь моим друзьям грозит реальная опасность, и помереть они теперь могут по-настоящему. Эх, не люблю я грязную работу. Кровь, кишки, вот это все. Любите, а не воюйте. Прав был человек, сказавший эти золотые слова. И жаль, что стоящие напротив меня люди любят воевать. Сверкнувшая молния ударила мне под ноги, и я ощутил, как ступни пронзили иглы разряда. Ноги свело, но прежде чем Балашов успел добавить мощности, я прыжком сократил расстояние, вбивая колено в живот одаренного. Но тут же получил удар в бок от успевшего среагировать Савицкого. Барон, чья рука оказалась обернута в стальную перчатку, успел среагировать и подстраховать товарища. Удар прошел по касательной, но меня все равно откинуло, так что я отлетел к стене, сбив с нее картину, а после упал на небольшой комод. Незажившие ссадины на теле обожгло, будто кипятком. Но прежде чем я успел себя несчастного как следует пожалеть, пришлось откатиться в сторону. Новая молния вонзила стену над моей головой в считанных сантиметрах. Я ощутил, как расплавленная крошка попала мне на волосы, обжигая и даруя очередную порцию боли. Горизонтальное положение не способствовало сопротивлению, но и подняться на ноги я не успевал. Пришлось уворачиваться от очередного разряда, при этом прихватив обломок ножки злосчастного комода. «Да попади ты по нему уже!» раздраженно прикрикнул на товарища Савицкий, заставив Балашова на мгновение сбиться и зарядить свою молнию чуть сильнее, чем нужно для использования в помещении. Выпущенный разряд на долю секунды залил комнату бело-синим светом и устремился в мою сторону, грозя выжечь половину помещения. Однако на его пути возникла деревяшка, насыщенная моим эфиром до такой степени, что буквально светилась изнутри. Пускай она была небольшой, пускай дерево само по себе отвратительно напитывалось эфиром, при этом почти сразу же обращаясь в труху, но ножке хватило времени прожить до момента столкновения с разрядом. Грянувший взрыв вывернул комнату наизнанку, сдув парочку обратно в коридор. Меня же откинуло к окну, моментально осыпавшемуся градом осколков. Рядом приземлилась так и не пришедшая в сознание Рамос. Женщину протащила по битому стеклу. Но угрозы для жизни мелкие порезы не представляли. Так что я, поднявшись на ноги, удостоверился, что других ран у Иды нет, и, стряхнув с себя пыль, направился в коридор. По всей резиденции Балашова уже вовсю трезвонила охранная сигнализация, привнося дополнительную суматоху к происходящему. Выскочив в коридор через пролом, некогда бывший дверным проемом, увидел, как обернутый в фольгу сверкающую в свете ламп Савицкий пытается поднять на ноги Балашова. На его несчастье огневолосый, находившийся ближе всех к взрыву, пребывал в состоянии полного нестояния, так что меня, веселого, ему пришлось встречать в гордом одиночестве. Пока еще в одиночестве. «И когда ты успел так насолить на Кана?» Стряхнув руки и уронив несколько капель жидкого металла на пол, спросил мужчина. «Первый раз слышу, чтобы он что-то требовал, вереща в трубку». «Сам не знаю, не я ж с ним разговаривал». Пожав плечами, я перешагнул через валяющуюся дверь, приближаясь к противнику. Раз план втереться в доверие к южанам провалился, мне нужно было вернуться к Дуан Ван Кау не с пустыми руками. Иначе придется доказывать, что я не переметнулся на сторону Накана и его приспешников. Так сказать, выменить своих подруг на головы этой троицы. Чертов старикашка связал меня по рукам и ногам. «Сдавайтесь, Игорь Владиславович, и, может, у вас выйдет сохранить себе жизнь». Граф был явно чем-то взволнован и не до конца понимал, о чем говорит. «Несмотря на произошедшее, я все еще считаю, что вы можете нам пригодиться». Фигуру Савицкого стала покрывать ртутная пленка, и голос мужчины стал едва слышимым, особенно на фоне орущих сирен. «Извините, но я не могу принять столь щедрое предложение. Собственная жизнь — это не то, чем я готов рискнуть, надеясь, что Накан образумится». Рванув вперед, я сократил расстояние с противником. Миг спустя мой прямой удар левой достиг цели. Я на мгновение ощутил, как деформируется под кулаком защитная оболочка Савицкого. Однако я не сильно удивился, когда мнимая мягкость сменилась стальной твердостью, а мне в ответ прилетело в грудь. На что я лишь поморщился и всадил эфирное лезвие в район шеи. К сожалению, противник, несмотря на свою комплекцию, был достаточно юрким и увернулся, пропуская лезвие сбоку от себя. При этом успел заблокировать пинок коленки, приподняв ногу. Словно по стволу дуба ударил, благо туфли, как и пальцы, не подкачали. Первые не развалились, старые не сломались. Однако пришлось упасть на пол, пропуская над собой удар все быстрее и быстрее двигающегося противника. Его замахи становились все опаснее, и снижать темп он не намеревался. А еще вот-вот должна была прибыть охрана сей обители, и развлекаться станет совсем некогда. Так что, не вставая, крутанулся на полу, подсекая неосмотрительно оказавшегося в зоне поражения противника. Да, больно, и, кажется, мизинец все-таки подозрительно хрустнул. Но зато Савицкий, не ожидавший от упавшего противника такой подлянки, стал заваливаться вперед, прямо на меня. При этом капельки ртути, пытавшегося сохранить равновесие мужчины, сорвались с его оболочки и полетели во все стороны, превращаясь в тонкие иглы, застревающие во всем подряд. Несколько досталось и мне, благо переданного им импульса не хватило, чтобы вонзиться глубоко, задев важные органы. Однако левая рука быстро онемела, и вариант с аккуратным вскрытием блестящей скорлупы пришлось отбросить. Оттолкнувшись одной рукой, встал на колени, и прежде чем очутившийся на полу Савицкий осознал, что к чему, воткнул ему эфирный клинок в район поясницы, моментально обездвиживая и пуская кровь, так отчетливо видимую на металлической поверхности. Савицкий закричал, пытаясь перевернуться. Но прежде чем он успел это сделать, я дополнительно опустил ему на голову приличных размеров кусок, обвалившийся после взрыва стены. Бетон от удара защитную оболочку раскрошился на мелкие осколки, ну и скорлупа одаренного лопнула, поддавшись воздействию, и Савицкий резко умолк. «Против лома нет приема, булыжник орудия рабочих, и еще десяток странных поговорок, так любимых отцом». Отбросив в сторону оставшийся в руке кусок стены, я с трудом поднялся на ноги. Да уж, на все про все ушло меньше 5 минут, а по мне будто танк проехался. Не рассчитывал я на прямое столкновение, а ведь оно еще даже не закончилось. Закашлял лежащий неподалеку Балашов. Я, уже схватившийся за застрявший в левой руке шип, который так и не пропал после отключки хозяина, издал протестующий стон, наблюдая, как пытается подняться с пола огневолосый. «Да твою мать, лежать!» — со злостью произнес я, пиная лежащий рядом кусок камня. Минус 2-й палец на ноге, отвалившаяся подошва у туфли и прямое попадание импровизированным мечом прямо в нос ошалевшего от происходящего Балашова. Булыжник оказался крепче носовых хрящей метателя молний и моментально нокаутировал мужчину, вернув того на пол. «Первая студенческая лига по футболу Академии! Выкуси, поганец!» В победном жесте поднял я руки, кривясь от боли, но при этом чувствуя удовлетворение. А Кулешов, не к ночи будет упомянут сей индивидуум, говорил, что я зря время трачу. Кстати, насчет времени. Где-то внизу раздавались крики, я определенно слышал, как грохочут тяжелые ботинки охраны по лестнице. А значит, пора ретироваться. Вот только вопрос, куда и как. Впрочем, подсказывать мне никто не спешил, зато в коридоре вполне ожидаемо стало шумно и тесно. Десяток охранников, выскочив словно черти из табакерки, тут же направили оружие в мою сторону, но стрелять не стали. Думаю, Балашов, пребывающий в бессознательном состоянии и прикрывающий меня своим телом от агрессивно настроенных гвардейцев, был этому несказанно рад. «Отпустите господина!» Подняв руку, дабы кто из подчиненных не стрельнул, невзначай, произнес выступивший вперед боец с командирскими знаками отличия. «Сопротивление бесполезно, все выходы перекрыты. Уйти живым у вас не выйдет. Ну, вы прям как папаша одной моей знакомой виконтессы, который почему-то решил, что я его дочку обесчестил». Покачал я головой и, пользуясь паузой перед следующей фазой активных действий, просканировал обстановку, прикидывая, что мы имеем и что может поиметь нас. Так Балашов, от которого сейчас в прямом смысле этого слова зависела моя жизнь и которого я так нежно прижимал к себе, приходить в себя не спешил. К тому же я на всякий случай ему аккуратно горло сдавил, обеспечив легкую нехватку кислорода. Савицкий буквально купался в луже собственной крови, и жить ему оставалось совсем немного. Каким бы крепким ни был организм одаренного, без немедленной медицинской помощи мужчина определенно долго не протянет. Ну и, само собой, любительница поковыряться в чужих воспоминаниях и до Рамос. Женщину я не видел, но с учетом обстановки очнуться она может в любую минуту, а второй раз ввести ее в беспамятство у меня вряд ли выйдет. Жаль, но, похоже, эту троицу губернатор живыми уже не получит. Буду как дикарь бегать по столице с отрубленными головами. «Последнее предупреждение!» Глава охраны, поняв, что Балашова я отпускать не спешу, вытащил меч. Сделав несколько едва заметных жестов, предназначавшихся для его людей, шагнул ко мне. Чем руководствовался этот тип, не знаю. Может, был каким-то суперкрутым бойцом на мечах, или рассчитывал, что я испугаюсь блеска стали, ну или пойму всю тщетность бытия и просто брошу его господина на пол, а сам встану на колени и подставлю шею, признавая поражение. И, в общем, черт его знает, что крутилось в его голове в тот момент. Однако спустя секунду здание основательно тряхнуло, и в голове противника появился инородный предмет, от которого даже шлем не спас. Тело любителя ближнего боя еще упасть не успело, а я, отбросив Балашова, успел сократить дистанцию, перехватить меч, выпавший из обезволенных рук, и пустить его в ход. Клинок оказался откровенно дерьмового качества. Но даже его хватило, чтобы пробить доспех ближайшего противника и почти перерубить ему шею. Тем временем неожиданный союзник, стоявший в центре толпы охраны и пристреливший командира, продолжил развивать успех, умудрившись ранить еще двух гвардейцев. Однако занятая им позиция была хороша для внезапного нападения, а вот дальше начинались проблемы. Мало места, много врагов, ограниченный боезапас излюбленных пистолетов. Так что вместо того, чтобы сломать конечность ближайшему противнику, дабы вывести его из кучи мала, просто толкнул бойца на его товарищей. Прямо под дуло автоматов. Те среагировать не успели, открыв огонь, и всадили по десятку выстрелов в бывшего соратника. Зато Дроздов не оплошал, умудрившись выбраться из окружения, при этом пристрелив еще одного охранника Балашова. Ну а дальше стало легче, так как теперь уже люди барона оказались зажаты между мной и старым, но не растерявшим сноровку бывшим следователем. Так сказать, убивать — это вам не жизнь создавать. Процесс неприятный и быстрый, если умеючи. «И почему каждый твой план оборачивается кровавой мясорубкой?» Сделав контрольный выстрел в голову охраннику с торчащим из шеи мечом, меланхолично поинтересовался Дроздов. Мужчину умудрились зацепить, повредив шлем. Но так, ласково, по касательной, повредив крепежный механизм. Так что я, немного помучившись, попросту срезал его эфиром. И теперь Дроздов щеголял с непокрытой головой. «Между прочим, вашей вины в этом не меньше. Я просил заводить контакты и обзавестись шпионами, а не влезать в разборки столичных ариста». Перевернув Савицкого, убедился, что барон все еще не успел помереть. «Блин, Ван Кау будет недоволен». «Недоволен? Да вы любите преуменьшать, господин патриарх». Убедившись, что даже гипотетическая опасность от десятка трупов ожидать не стоит, мужчина потянулся к поясу и нажал кнопку. Я услышал громкий взрыв на улице где-то неподалеку. «Сейчас оставшаяся охрана рванет в другую сторону, и у нас будет окно в 5 минут, чтобы выбраться из здания. Пути отхода наличествуют или как обычно?» Шмыгнув в комнату и аккуратно придушив уже почти пришедшую в себя Рамос, спросил я. «Обижаете, Игорь Владиславович!» Действительно обиделся Дроздов и пнул Савицкого. «Этого ублюдка потащим или...» «Какие-то претензии к нему были?» «Еще с орбитала!» — кивнул мужчина. «Жаль, что не успел с ним лично пообщаться. Одно радует, остались у него еще родственнички». Глаза обычно уравновешенного человека полыхнули огнем. А я опять задался вопросом, на что же он тратил все свои деньги, которые получал от меня. «Ну тогда держи». Протянул я ему меч, и Дроздов, ни секунды не раздумывая, в 2 удара отделил голову мертвого барона от туловища. «Потом расскажешь, и это не просьба. А теперь бери баронессу и показывай дорогу». Бросив взгляд на пятна крови на лице довольно улыбающегося мужчины, закинул на плечо увесистого Балашова. «Ну, как закинул? Его туша словно чемодан без ручки, забитый золотом. И тащить неудобно, и бросить невозможно». Дроздову с Рамос было проще. Все же женщина была куда компактнее, так что, подхватив ее, мужчина уверенно направился в ту сторону, откуда и пришел отряд стражников. Беспрепятственно спустившись по служебной лестнице на пару этажей вниз, очутились в небольшом гараже. Убедившись, что в этом полутемном помещении ни единой живой души, бегом направились к стоящему транспорту. Честно говоря, я думал, что Дроздов возьмет джип, но он почему-то вместо этого остановился у черного лимузина. «Как это неудивительно, но на ней избавиться от следящей системы оказалось проще, чем на машинах гвардии», ответил на мой немой вопрос мужчина. «Но вы так пренебрежительно на нее не глядите. Эта малышка изрядно модернизирована. Балашов порой на ней катался по району. И выдержать эта красавица может многое». Спорить с более информированным Дроздовым я не стал. Лишь кивнул и поудобнее усадил на задних сиденьях Балашова с Рамос. «Удобно для меня, не для них. Так, чтобы я в случае чего мог бы быстро их угомонить, надумая они брыкаться». Дроздов же, устроившись за рулем, щелкнул тумблерами на панели, и одновременно со вспыхнувшим светом в гараже я увидел, как стали открываться ворота. «Сейчас же набегут всякие!» — произнес я, глядя на подчиненного. «Думаю, выезжающий автомобиль сейчас для них наименьшая из проблем!» — отмахнулся Дроздов, опять потянувшись к брелку на поясе. Поначалу вроде бы ничего и не произошло. Я даже удивленное лицо Дроздова в зеркале заднего вида увидел. Однако, что к чему, мужчина гадать не стал. Лишь придавил педаль газа, и машина, рыча мотором, слишком громко для стандартного, выскочила из гаража и помчалась прочь от резиденции Балашова. «Почему не рванула?» Решил уточнить я у Дроздова, пока мы ехали по широкой дорожке, огибающей резиденцию и выходящей к центральному проезду. «Да черт его знает! Вообще должно было! Я же все заранее готовил! Может, кто-то обнаружил?» Внезапный хлопок прервал Дроздова, а я, прижавшись к окну, с изумлением смотрел на огромный огненный шар, появившийся где-то за резиденцией. «Это не я», — удивленно произнес Дроздов, а где-то вдалеке поднялся еще один столб пламени, прекрасно видимый в ночи, а следом за ним еще один. «Вот и я так постоянно говорю, но мне почему-то никто не верит», — с обидой произнес я, глядя, как в ночном небе Перуна расцветают огненные цветы. Чуть ранее. Резиденция губернатора. Перун. «Его раскрыли. Нам необходимо действовать», — требовательно произнес мужчина в черном кителе. «Господин губернатор, если мы сейчас что-либо не предпримем, есть шансы, что мятежники перехватят инициативу». «Ты уверен, что это из-за Исаева?» Дуан Ван Кау стоял возле своего излюбленного места перед панорамным окном и смотрел на ночную столицу. Мы перехватили обрывок разговора Накана и Савицкого. Первый приказывал убить молодого барона. Подробности неизвестны, расшифровать удалось лишь малую часть. Но с учетом того, что граф лично разрабатывал план вербовки Исаева, а теперь хочет от него избавиться, значит, нас кто-то сдал. Контрразведчик, в чьи обязанности входило предугадывать подобные вещи, негодовал от собственного бессилия. А после того, как Исаева вскрыли, мятежники наверняка проведут чистку в своих рядах и раскроют большую часть нашей сети, и мы ослепнем, буквально. «И что ты предлагаешь, Фарид?» Наконец повернулся к подчиненному губернатор. «Самим активизировать спящих агентов, внести сумятицу в стан врага, а после выжечь там все каленым железом», — твердо произнес мужчина. «Торопимся. А значит, не до конца просчитываем риски», — задумчиво произнес Ван Као. «Лендлорды не поймут. Штурм зоны отодвинется. Возникнет угроза потери фабрик и заводов. Либо мы, либо они, господин губернатор», — выдержав тяжелый взгляд, упрямо ответил контрразведчик. «Что ж, раз так, приступайте».